Можно сказать, что каждое имя Бога, данное посредством откровения, восполняет некоторые нужды в жизни Его творения. Эту истину мы отметили, обращая внимание на составные имена Бога в соединении с именем Иегова. Иегова открывает Бога как самосуществующего, выражение Божьего бытия, который имеет дело с разумным и ответственным существом в его моральных обязанностях. Иегова – святой и праведный Бог, который становится Богом спасения. Иегова является именем отношения. Оно стало именем завета с древним израильским народом. Видны три характерные особенности Иеговы. Первое – его святость. Второе – его ненависть и осуждение греха. И третье – его любовь и спасение для грешников. Искупление в Ветхом Завете почти всегда имеет связь с именем Иеговы. Первым составным именем Иеговы было имя Иегова Ире, то есть «Господь усмотрит». Данное сперва Аврааму на горе Мария, где Овен принесен был во всесожжение вместо Исаака, пасхальный агнец во время искупления Израиля из египетского рабства, подтвердил эту истину великого откровения. После переживания этого искупления Израиль через его испытания в путешествии через пустыню прогрессивно познавал обеспечения Иеговы. В мере, где горькая вода была сделана сладкой, Бог открыл себя как Иегова Рофе, то есть Иегова исцеляет или Иегова врач. Тот, кто исцеляет печали в жизни, делает сладкими его горькие переживания. В Рефидиме, где враг Амалик был побежден, Бог дал познать самого себя дальше в имени Иегова Нисси, то есть Иегова Знамя Мое. Это тот, кто только дает победу против каждого врага. В то время, когда Израиль получал наставление относительно его целей, хождения и поклонения, Бог показал самого себя как Иеговам Кадеш, то есть Иегова, который освящает, или Иегова, твой освятитель, который отделил их для самого себя как святой народ. Эти имена имеют особенное значение для церкви сегодня, когда мы вспоминаем слова апостола Павла. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. После того, как Израиль вошел в обетованную землю и забыл все эти уроки, но был порабощен обитателями, он познал имя Иегова Шалом, то есть Иегова Мир, единственного, кто мог мотивировать их войти в истинное существование, когда они помнили его и полностью следовали за ним. Увы, Израиль скоро забыл это откровение, пока не сказано, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Четвертая книга царств передает слова Иеговы. «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Иегова тогда открыл самого себя, как Иегова Циткену, то есть Господь оправдание наше. Это тот, кто, несмотря на их греховность и безнравственность их царей, искупил их и будет управлять ими через того, кто должен прийти, как отрасль праведная. Еремия 23, 5, 6. Все эти имена, данные через откровение, находят свое исполнение в Иегове Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением.